Глава 3. Жизнь после смерти. В одной из своих бессмертных книг я уже вкратце описывал, как устроены внутренние планеты Солнечной системы. Повторяться не буду. А вот расширять знания слушателей буду. Потому что лишних знаний не бывает, а не воспользоваться новой космогонической теорией, каковой по сути является теория металлогидридная, чтобы рассказать о ближайших соседях нашей планеты, просто грех. Это все равно, что быть у ручья и не напиться. Имея такой инструмент, который равно отлично описывает не только Землю, но и другие планеты Солнечной системы, глупо не взять его в руки для добрых дел. Все молодые планеты похожи друг на друга. Каждая мертвая планета мертва по-своему. Жизнь планеты, ее эволюция связана с дегазацией водорода из металлогидридного ядра. Запас водорода в недрах планеты – это запас ее жизненных сил. Кончаются силы, планета умирает, выдыхается, как бутылка шампанского. Хотите посмотреть на мертвую планету, гляньте на Марс. Или на Луну. Мы с вами пока еще обитаем на живой планете, но уже умирающей. В чем проявляется жизнь планеты? В тектонической деятельности. Землетрясения, горообразование, гейзеры, вулканы, магнитное поле, появление воды – все это признаки жизни. Спокойствие, тишина, отсутствие магнитного поля, потеря атмосферы и гидросферы – признаки смерти. Среди наших ближайших соседей мы можем пронаблюдать все это. Медики констатируют смерть человека по смерти мозга, а смерть планеты можно зафиксировать по отключению магнитного поля. Если оно до этого было, конечно. Само по себе отсутствие магнитного поля не всегда является признаком мертвенности небесного тела. Дело в том, что работа магнитного поля зависит не только от запасов водорода в недрах планеты, но и от скорости ее вращения. Скажем, у вполне еще живой Венеры магнитного поля нет именно в силу медленности вращения. Динамо-машина внутри планеты просто не смогла запуститься. Давайте подробнее присмотримся к нашим ближайшим соседям по солнечной коммуналке. Пойдем по мере удаления от Солнца. Меркурий, Венера, Луна, Марс, пояс астероидов. Меркурий – крохотулька. Его масса составляет всего 5% от массы Земли. И в общем, описание этого клопа можно было бы пропустить, но сие было бы несправедливо. В конце концов, не так уж много у Земли металлических родственников, не считать же таковыми огромные газовые пузыри на окраине. Меркурий во время раздачи пирогов, когда магнитная сепарация распределяла пайки химических элементов, получил самую маленькую порцию кислорода. Соответственно, практически нечем было окислять металлический шарик этой планеты. Поэтому у планетки очень тонкий слой силикатно-окисной оболочки. Настолько тонкий, что практически не создает термоизоляции. Нет термоизоляции, нет накопления температуры внутри планеты. И значит, планета не достигает уровня распада гидридов. Гидриды практически не распадаются, водород практически не выделяется. Эволюция планеты замедленная. Воды на Меркурии тоже нет. Откуда возьмется вода в отсутствии кислорода? Даже тот мизер кислорода, что достался Меркурию, из-за слабой водородной продувки почти не выносится к поверхности, оставаясь распределенным по всему объему планеты. Атмосферы наш малышок также лишен, поскольку близость Солнца приводит к интенсивному обдуву планеты солнечным ветром. Сдувает. Из этого описания совершенно ясно, что делать нам на Меркурии нечего и в его колонизации нет никакой необходимости. Венера – почти копия Земли. Она лишь чуть-чуть меньше нашей планеты. Масса Венеры составляет 80% массы Земли. Но у Венеры есть одна беда – низкая скорость вращения. Если Земля делает один оборот вокруг своей оси за 24 часа, то Венера – за 5837 часов. То есть день на Венере длится больше ее года, который составляет 5393 часа. Но это еще не все особенности нашей соседки. Про отсутствие магнитного поля мы уже говорили. Теперь нужно сказать пару слов о других болезнях планеты. Все венерические болезни обусловлены тем, что Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля. По этой причине ей досталось меньше кислорода, чем нам, хотя и чуть больше, чем Меркурию. На литосферу кислорода Венере хватило, а вот на гидросферу не осталось. И сразу посыпались проблемы, связанные с недостатком обмена веществ. Дело в том, что углекислый газ выпадает из атмосферы именно в воду, оседая в виде карбонатов. Чем больше воды на планете, тем меньше углекислого газа в ее атмосфере. На Венере углекислого газа страсть сколько. Поэтому парниковый эффект прогрел атмосферу настолько, что погоды на этой планете стоят изумительно жаркие, до плюс 500 градусов Цельсия в тени. Расширяется ли Венера? Расширение планеты, как мы уже выучили, связано с разуплотнением гидридов во время их распада. А уплотняются гидриды тем больше, чем больше давление внутри планеты. А давление зависит от массы планеты. Чем больше планета, тем больше она расширяется. Поэтому Венера, которая имеет схожую с Земной массу, тоже претерпевает расширение. Тогда почему Венера гладкая? Ведь расширение сопровождается горообразованием, появлением впадин. Между тем, Венера – пример лысенькой планеты, рельеф которой в целом уступает земному. В основном поверхность Венеры представляет собой монотонную холмистую равнину, которая занимает 65% площади. 27% поверхности занимают низменности и всего 8% – горы. Низменности, надо полагать, это заготовки для океанов, которые так и не заполнились водой в силу отсутствия последней. Самая крупная гора Венеры – вулкан в горном массиве Максвелл. Это Фудзиямище возвышается над поверхностью планеты на 14 километров. Напомню, что на Земле самая высокая гора Эверест – всего 9 километров. Также на Венере есть высокогорные плато, напоминающие столы, и есть впадины, напоминающие разломы. Назовем эти образования горстами и грабинами и забудем про них. Ответим лучше на вопрос, почему в среднем Венера более гладкая, чем Земля. Видимо, это происходит из-за температуры. Все-таки 500 градусов есть 500 градусов. При таких нагревах литосфера более пластична и потому меньше склонна к растрескиванию, образованию рельефа и больше склонна к растягиванию. У Венеры есть и еще одна странность, на которую впервые обратил внимание немецкий ученый Александр Гумбольдт. Другой бы не обратил, а этот Гумбольдт был чертовски внимательный парень. Везде успевал, как Эратосфен. Он и географ, и биолог, и физик, и геолог, и климатолог. А неугомонный какой был, просто жуть. С детства у него шило в заднице торчало. Родившись в конце 18 века в Нижней Померании, к концу жизни Александр успел объездить почти весь мир, стать почетным членом Петербургской академии наук, написать кучу книг, встретиться с Наполеоном. Кстати, Наполеон, которому Гумбольдта представили как ботаника, явно недооценил ученого и его науку. Пожав руку исследователю, Бонапарт произнес: «Мне сказали, вы занимаетесь ботаникой. Моя жена занимается ею тоже». Так вот, этот самый неугомонный Гумбольдт однажды обратил внимание на то, что древние люди писали меньше стихов о Луне, чем о Венере, да и описывали последнюю как-то странно, как будто в древности она выглядела по-другому. Если верить древним, когда-то Венера светила как Солнце и была с хвостом. Такой эффект могла создать водородная корона, сдуваемая солнечным ветром. А когда на Венере завершился очередной этап водородной дегазации, мы помним, что расширение планеты проходит циклами, повторяя цикл распада гидридов, видимая глазом корона исчезла, и теперь ее нет. А вот невидимая корона у Венеры присутствует. В конце 1970-х годов американский зонд открыл у Венеры плазменный хвост из высокотемпературных ионов. У Венеры нет защищающего магнитного поля, вот ей и треплет прическу. Луна – наша самая близкая родственница. Она сложена из того же набора металлов, что и Земля, просто один в один. Но Луна маленькая, даже меньше, чем Меркурий. Масса Луны составляет чуть больше 1% от массы Земли. И этим все сказано. Во-первых, Луна быстро исчерпала все запасы своего тектонического топлива – водорода. А во-вторых, ее ничтожная гравитация была просто не в силах удержать атмосферу даже тогда, когда у Луны было свое магнитное поле. Эволюция Луны – пародия на земную. Смешные потуги карлика поднять такую же штангу, какую поднимает большой человек. На Луне тоже когда-то начался процесс дегазации водорода. Наличный кислород, как положено, вынесло из объема к поверхности, образовалась окисленная кора. Толщина окисной лунной коры примерно 30-60 километров. А под корой то же самое, что у Земли – металлосфера, то есть толстый слой сплавов различных металлов, в коих преобладают кремний и магний. Сейсмографы, установленные на поверхности Луны для изучения ее внутренностей, показали, что ниже лунной коры звуковая волна резко меняет скорость до 7,6 км в секунду. Именно такая скорость распространения характерна для кремний-магниевых сплавов с добавлением железа при давлениях от 5000 атмосфер. А если бы, как предполагает ортодоксальная геология, внутренности Луны были каменными, скорость превышала бы 8 км в секунду. Американские астронавты поделились своими переживаниями. Когда они обращались вокруг Луны, порой возникало ощущение, что их корабль вдруг начинает падать на поверхность планеты. Для ученых это не было новостью. Они давно заметили, что искусственные спутники Луны, пролетая над некоторыми районами, получают дополнительные ускорения. Эти гравитационные аномалии названы масконами, массовыми концентраторами. Обнаружение масконов было неприятной новостью для ортодоксов, уверенных в каменности Луны. Каменная должна быть более равномерной. Было даже выдвинуто предположение, что в Луну попал железный метеорит, который теперь лежит под ее поверхностью и тяготит кружащиеся спутники. Но если посмотреть на Луну через подзорную трубу металлогидридной теории, историю с масконами вполне можно прояснить. Поскольку кислород для образования коры выносится на поверхность планеты водородом, а водород выходит неравномерно по всему объему планеты, а собираясь в толстые струи, то в местах выхода струи на поверхность происходило более интенсивное окисление. И образовывалась более толстая кора. Эти утолщения и есть масконы. Луна тоже лысое тело. Ярко выраженных горных цепей там нет. Почему? Потому что при такой низкой силе тяжести давление подповерхностных пород не может быть более 3-5 тысяч атмосфер. А этого недостаточно для уплотнения наводороженных участков и образования зон заглатывания. Стало быть, нет и складчатости. Та же история, кстати, и на Марсе, который мы позже тоже препарируем. Сегодня Луна представляет собой мертвое небесное тело. Значит ли это, что внутри Луна холодна и в ней не может быть никакой активности? Нет, не значит. Но сегодняшняя активность Луны не зря получила название трупного магматизма. Это явление действительно напоминает разложение трупа. Содержание в Луне радиоактивных элементов такое же, как в Земле, поскольку они образовались в одной зоне, на одном расстоянии от Солнца. Свой запас радиогенов Луна еще не исчерпала, они по-прежнему разогревают ее изнутри. Но если раньше это тепло тратилось на геологическую эволюцию, то после того, как запас распирающих гидридов в ядре иссяк, радиогенное тепло начало просто тупо плавить породы. Порой этот процесс сопровождался выплескиванием расплавленных пород на поверхность Луны с заливанием обширных территорий. Когда-то водородная эволюция сформировала внутри Луны геологические структуры, минералы, рудные жилы. А трупный магматизм все это снова переплавил в первобытный хаос. Энтропия внутри Луны торжествует. Идем по Луне дальше. Правоверно-ортодоксальная точка зрения гласит, что в Луне должно быть столько же радиоактивных элементов, тория, урана, сколько его содержится в хондритах, каменных метеоритах. В этом случае, как показывают подсчеты правоверных, тепловой поток с поверхности Луны должен быть около 10 милливатт на квадратный метр. Однако замеры, которые провели американские астронавты на Луне, дали совсем другую цифру, втрое выше, 30 милливатт на квадратный метр. Это был большой удар по правоверным. Но они утерлись. А вот еретическая точка зрения говорит, что радиоактивных элементов в Луне должно быть гораздо больше, чем в хондритах. Тория в 2 раза, а урана так вообще в 10. Потому что именно таково их содержание в Земле. Значит, теплопоток должен быть выше. Он и выше. Причем еретические подсчеты показывают, что тепловой поток, замеренный американцами, недостаточен. Он должен быть примерно 60 милливатт на квадратный метр. Больше, чем намерили американцы. Почему такое несоответствие? А просто тепловая отдача с поверхности Луны обязана быть неравномерной. Толстые области лунной коры играют роль термоса. Через них тепла уходит меньше. Но есть места, где кора тонка или просто пробита астероидами. Там поток может быть и выше нужных нам 60. Кстати, а может ли астероид или крупный метеорит на самом деле пробить 30-километровую каменную кору Луны и добраться до чистых металлов? Вопрос любопытный. Известно, что кумулятивный эффект от метеоритного удара может достигать четверти или даже трети от диаметра взрывной воронки. На Луне есть метеоритный кратер Тихо. Его диаметр 86 километров. Значит, удар мог проникнуть на треть от этой цифры, то есть на глубину около 30 километров. То есть, теоретически, взломать кору хорошим ударом доброго астероида можно. Несколько лет тому назад я поехал на Кипр и специально по такому случаю прикупил перед поездкой подзорную трубу, чтобы с помощью этого нехитрого приспособления посмотреть через колючую проволоку на город-призрак Фамагусту. Посмотрел. Труба свое предназначение выполнила. И чтобы прибор зря не простаивал, я решил подгрузить ему еще одну задачу. Попросту говоря, вышел вечером на набережную, сел за столик в кафе, установил на столик рядом с пивной кружкой штатив и стал рассматривать в трубу Луну. Стопами Галилея, так сказать. При ближайшем рассмотрении я нашел, что Луна очень похожа на арбуз. У Луны есть жопка, от которой расходятся во все стороны полоски. Чем не арбуз? Очень даже арбуз. Но если уйти от разведения бахчевых культур и вернуться в лоно астрономии, то нужно задуматься, что это за полоски такие подозрительные на небесном теле. И для чего Луне жопка? А это, господа, никакая не жопка, а тот самый кратер Тихо. А полоски, которые тянутся по Луне на тысячи километров, выбросы вещества, выбитого метеоритом из Луны. Эти светлые ярко-желтые полоски сильно выделяются на фоне темно-желтой лунной поверхности. Если справедлива еретическая металлогидридная теория, которая сидит и курит на трупе теории ортодоксальной, значит эти полоски – силициды. То есть сплавы разных металлов с кремнием. Именно потому они и светлые, отражающие способности металлов выше, чем оксидов. Сюда же кинем еще один любопытный фактец. В 60-е годы 20 века астрономы зондировали поверхность Луны радиолучами и обнаружили, что эти полоски отражают радиоволны гораздо лучше, чем обычная лунная поверхность. Отражают так, как отражал бы металл. И, наконец, последнее. Возможно, вы неоднократно читали сенсационные сообщения о загадочных вспышках и огнях на Луне. Обычно они публикуются в разных уфологических изданиях, которые относят эти вспышки к деятельности инопланетян. У них на Луне, как известно, база. Именно отсюда они ездят к нам в гости, чтобы похищать экзальтированных дам, которые потом рожают черти что. Однако порой сообщения об этих вспышках проскальзывают и в более серьезной литературе. Что бы это могли быть за вспышки? Ловите версию. Когда метеорит выбивает на поверхность Луны силициды, они перемешиваются с лунным грунтом, состоящим из окислов и силикатов. Получается самая настоящая термитная смесь. Кремний, магний, кальций и алюминий, которые содержатся в силицидах, могут отнимать кислород у окислов марганца, никеля и железа, которых полно в лунном грунте. При этом процессе высвобождается много тепла, так что от сообщений о вспышках на Луне не стоит отмахиваться сразу. Они вполне могут там быть, но они совершенно не свидетельствуют ни в пользу инопланетян, ни в пользу тектонической активности на Луне, потому как тектонически Луна давно покойница. И что мы можем написать на могильном камне усопшей, кроме имени Луна? Ну, с датой рождения понятно. Возраст всех планет одинаков и равен 4,5 миллиарда лет. А дата смерти Луны? Если считать моментом смерти отключение магнитного поля и начало трупного окоченения, трупного разогрева, то есть запуска процесса внутреннего тления планеты, когда отдельные породы начали переплавляться в хаотическую кашу, то этот срок можно установить по излиянию базальтов, лишенных остаточной намагниченности. В океане бурь такие базальты есть. Они излились 3,2 миллиарда лет тому назад. Это и есть время смерти Луны. Значит, период активной творческой жизни Луны составил всего 1,3 миллиарда лет. Покойся с миром. Марс. На нем вполне могла бы жить какая-нибудь аэлита, будь он побольше размером. Но так как масса Марса всего 10% от земной, мучился он недолго. Впрочем, не будем торопить события. Мы знаем, что количество кислорода в планете меняется в сторону увеличения по мере удаления от Солнца. Значит, на Марсе пайка кислорода больше, чем на Земле. Недостаток кислорода на Венере привел к тому, что океаны там так и не сформировались. На Земле сформировались вполне удачно. Значит, на Марсе воды должно быть просто дохренища. И где же она? Почему ученые сегодня спорят и гадают, удастся ли им найти на Марсе воду или не удастся им найти на Марсе воду? Отчего весь Марс представляет собой сплошную красную пустыню? Для того, чтобы понять, как Марс дошел до жизни такой, нам нужно проследить весь жизненный путь этой несчастной планеты от самого первого водородного вздоха. Начало было типичным для всех металлических планет. Водородная дегазация ядра положила начало выносу на поверхность кислорода. На поверхности, мы это уже скоро наизусть выучим, кислород начал создавать оксидную пленку. Дело знакомое, металлический шарик начал покрываться ржавчиной. Обилие кислорода и небольшие размеры планеты привели к тому, что толщина литосферы Марса вдвое превысила земную литосферу. На Земле слой ржавчины 150 км, а на Марсе 300 км. Просто на Земле дальнейшему наращиванию окисной корки помешало большое давление на глубинах ниже 150 км. При таком давлении силициды уже не окисляются. А на маленьком Марсе с небольшой силой тяжести аналогичные давления достигались на больших глубинах. Вот и все. Пожирав все самое вкусное, кислород начал пожирать более трудный для переваривания водород, делая из него воду. А воды на Марсе было просто полно. Собственно говоря, там практически не было суши, это была планета-океан. Голубая планета. Лишь кое-где из-под воды, возможно, торчали горные пики. Стоп. А в каком виде была эта вода? Не льдом ли? Ведь сейчас на Марсе средняя температура минус 40 градусов Цельсия. Днем на экваторе она может прогреться до плюс 20 градусов, но с наступлением сумерек очень быстро обваливается до минус 50 градусов. И это на экваторе. А в средней полосе и ближе к полюсам ночью подмораживает до минус 100 градусов Цельсия. Значит, лед? Но астрономами на Марсе обнаружены так называемые меандровые долины, а попросту говоря, высохшие русла бывших рек. А это говорит не только в пользу наличия там в прошлом жидкой воды и, соответственно, тепла, но и приличной атмосферы. Почему? Сейчас объясню. Сейчас на Марсе просто слезы, а не атмосфера. Она очень разряженная, и давление крайне низкое, всего 7 мм ртутного столба, или 0,006 атмосферы. При таком давлении температура кипения воды примерно 3 градуса Цельсия. Стало быть, даже при теплом климате ни о какой жидкой воде на сегодняшнем Марсе и речи быть не может. Она просто испарится в момент. И раз тут когда-то текли реки, значит была нормальная атмосфера, а не сегодняшнее убожество. А было чем дышать в этой атмосфере? Давайте раскинем. Углерода на Марсе в несколько раз больше, чем на Земле. Значит, в атмосфере было полно углекислоты. Что вызывает углекислый газ, мы знаем на примере Венеры – парниковый эффект. Но до 500 градусов на Марсе атмосфера не прогрелась, потому что океаны начали активно поглощать из атмосферы избыток углерода, осаждая его в виде карбонатов. По первоначалу атмосфера Марса была такой же безобразной, как и на Земле. Она состояла из метана, аммиака, вонючего сероводорода и угарного газа. Но потом начал появляться химически чистый кислород. Мы помним, откуда появляется кислород. Шумы, грозы, марсотрясения. Возможно, и даже наверняка обогащению атмосферы Марса кислородом способствовали бактерии. Если это случилось на Земле, что же мешало зародиться жизни на Марсе? Кстати, о том, что в атмосфере Марса начал появляться свободный кислород, говорит возникновение на нем так называемых красноцветов, которые мы вскользь упомянули, говоря о насыщении кислородом земной атмосферы. Именно красноцветы придают сегодняшнему Марсу его знаменитый красный цвет. Время активной жизни Красной планеты можно оценить в 2-2,5 миллиарда лет. И последнюю треть своей жизни Марс представлял собой прекрасное зрелище. Теплые курортные океаны, редкие островки, ни одного отдыхающего, ни одной пустой бутылки и полиэтиленового пакета. Только мелкие примитивные одноклеточные в воде и целиком стерильная суша. А потом гидриды в ядре Марса закончились, водород весь улетучился в космическое пространство, отключилось магнитное поле. И началась жизнь после смерти. Она была нелегкой. Она была неприятной. Но вместе с тем совершенно феерической. Правда, до начала большого фейерверка, о котором чуть ниже, должно было пройти определенное время, необходимое для того, чтобы в отсутствие магнитного поля солнечный ветер смел с Марса его прежнюю густую шевелюру атмосферы, а за ним планету частично покинула и вода, улетев в холодное и неблагодарное космическое пространство. Возможно, ее испарению, помимо падающего атмосферного давления, способствовал и трупный магматический разогрев. Концентрация радиоактивных элементов в Марсе меньше, чем на Земле. Тепла вырабатывается меньше, но зато силикатная шуба вдвое толще. Изолятор. А главное, гидриды в Марсе кончились, значит, на их распад и расширение планеты тепло уже не тратится, а тратится только на тупой разогрев. И хотя печечка на Марсе послабже нашинской будет, зато и потерь, как видите, гораздо меньше. А поскольку кислорода в Марсе было всегда навалом, его породы оказались сильно обводнены, то есть содержали различные минералы, обогащенные водой. Ну а с трупным разогревом планеты эта вода стала вовсю свистать вверх могучими гейзерами. Механизм их образования таков. Давление воды в разогретых породах очень высокое, а в атмосфере очень низкое. И когда перегретая вода прорывалась наружу, этот перепад давлений приводил к тому самому феерическому эффекту. Или, лучше сказать, эффектному фейерверку, который я вам обещал 2 минутами раньше. Вы когда-нибудь пользовались огнетушителем? Открываете баллон со сжиженным углекислым газом под высоким давлением, и газ, вылетая, тут же превращается в обильный белый снег. Так было и на Марсе. Ученые показывают, что в марсианской атмосфере из 1 кубического сантиметра нагретой воды получается 120 литров пара. Иными словами, объем увеличивается в 120 тысяч раз. А это значит, что выброшенный из гейзера пар, взлетев на несколько километров вверх, осыпался в виде мелкого снега. И низкие к тому времени марсианские температуры забивали источник ледяной пробкой. До тех пор, пока накопившееся глубинное тепло опять не протачивало эту пробку и не взрывалось еще одним белым фонтаном. Так создавались знаменитые марсианские вулканы. Самый большой из них под названием Олимп имеет высоту 27 километров и, вопреки мнению астрономов, является не вулканом в земном понимании этого слова, а гигантской ледяной горой, сформированной вышеописанным способом. Конечно, там не чистый лед, а вперемешку с кусками породы, щебенкой, грязью. К тому же разогретая в недрах Марса вода была подсолена содержащимися в коре Марса хлоридами, сульфатами, карбонатами. Так что на вкус она горьковато-соленая и с ярко выраженным слабительным эффектом. Можете считать это прогнозом металлогидридной теории, который еще не сбылся. А вот еще пара прогнозов. Поскольку калия, натрия и алюминия на Марсе меньше, чем на Земле, у них небольшой потенциал ионизации, на Марсе не должно быть привычного землянам изобилия гранитов. И напротив, должно быть много карбоната магния. Кроме того, так как на Марсе меньше радиоактивных элементов, то по идее теплоотдача его поверхности должна быть ниже земной. Но при замерах, когда таковые состоятся, она окажется выше. Причина парадокса в том, что земное тепло на 0,9 расходуется на раздувание планеты, а марсианское целиком выходит наружу. Слетайте и проверьте. Наконец, на Марсе не должно быть сейсмической активности и должны быть аномалии в гравитационном поле, как на Луне. Последний прогноз, к сожалению, будущим покорителям Марса проверить уже не удастся, потому что он уже оправдался. Анализ движения марсианских зондов вокруг планеты показал, что гравитационные аномалии на Марсе превосходят гравитационные аномалии Земли в 17 раз. Пояс астероидов, который лежит за Марсом, это космическая свалка Солнечной системы. Там крутятся сотни тысяч разнокалиберных кусков неправильной формы, которые, бывает, сбиваются с пути истинного и прилетают на Землю, причиняя порой крупные неприятности в виде гибели почти всего живого на нашей планете, что случалось в давние времена неоднократно. Но чаще падают не астероиды, а мелкие метеориты, доставляя радость ученым, которым, разумеется, интересно поизучать, из чего сделано то, что находится так далеко от Земли. Минералогопетрографический анализ метеоритного вещества показывает, что его породы сформировались при температурах и давлениях, безусловно превосходящих космический холод и вакуум, царящий в поясе астероидов. То есть родиной этих минералов была достаточно крупная планета. То, что осколки, крутящиеся между Марсом и Юпитером, были когда-то планетой, люди предположили давно и даже дали этой гипотетической планете название – Фаэтон. А советский писатель-фантаст Казанцев написал целый роман «Фаэтон» о жителях этой планеты, которые бездумно погубили Фаэтон. Начали полномасштабную водородную войну, отчего их планета, к большому сожалению, развалилась. Причем по какой-то загадочной причине жители этой планеты были антропоморфны, то есть во всем похожи на людей, за исключением одной детали – у них не было переносицы. Так работала фантазия советских писателей. а наше дело отставить фантазии в стороны и углубиться в теорию. Что она может подсказать нам по поводу печальной судьбы Фаэтона? Да все может подсказать. Начнем с рецепта этого пирога, поскольку судьба планеты записана в наборе химических элементов, из которых она сделана. В поясе астероидов кислорода должно быть несколько больше, чем на Марсе, и в 100 раз больше, чем на Земле. Да и углерода там немало. Такое распределение диктует потенциалы ионизации этих элементов. И это значит, что вещество Фаэтона изначально находилось не в виде гидридов, а в виде силикатов и окислов. И на 25% планета состояла из карбонатов. А карбонаты при достижении определенной температуры начинают разлагаться, так же как гидриды, только при этом выделяется не водород, а углекислый газ. Давление повышает температуру распада карбонатов, и так как в недрах планет давления всегда царят огромные, какое-то время планета держалась. Но потом радиогенное тепло все-таки прогрело ее до уровня распада карбонатов. Газ начал активно выделяться. По телу планеты пошли первые трещины. Трещины резко снизили давление внутри планеты в районе разломов, и карбонаты там стали разлагаться еще активнее, все больше расширяя трещины, которые, в свою очередь, все больше провоцировали распад. В общем, Фаэтон разорвало углекислым газом, как бутылку перебродившего шампанского. Однако некоторые элементы, например, необий, тантал, церий, фосфор, торий и другие, выпадают из генеральной линии Фаэтона. Почему? Дело в том, что график строился по анализу метеоритного вещества, и именно этих веществ в метеоритах оказалось меньше, чем нужно. Хотя по нашей теории они должны там быть, согласно своим потенциалам ионизации. В чем дело? Может, дыры в теории? Нет. Просто перечисленные элементы имеют склонность концентрироваться в карбонатах. Они и на Земле в карбонатах любят концентрироваться, и в Фаэтоне любили. Химия – наука точная, и работает на всех планетах без прописки и регистрации. А когда карбонаты взорвали Фаэтон, сконцентрированные в них элементы выкинуло в космос в виде пыли или даже отдельных молекул. Именно поэтому их так мало в метеоритном веществе. Все сходится. Все, черт возьми, сходится. Даже скучно.